31 августа 2019 года. Сегодня за ужином папа спросил самую дурацкую вещь, которую только можно спросить перед началом учебного года. Он спросил: «Ну что, ты готов к школе?» К школе, как и к войне, никогда нельзя быть готовым. Я отрицательно покачал головой. «Все будет хорошо», — папа улыбнулся. Я тоже улыбнулся в ответ, потому что он сказал то, что и полагается говорить в таких случаях родителям. Даже если это ни черта не помогает, это правильные слова. «Зачем ты ходил в школу?» — спросил я у папы. «В смысле?» «В школе учатся, чтобы поступить в университет, а у тебя даже нет высшего образования. Ты работаешь просто потому, что выучил иностранные языки. Папа знает английский и немецкий, но не благодаря школе, а только потому, что в детстве жил за границей из-за работы своего отца. Потом он окончил какие-то курсы, учеба на которых длилась не больше полугода, и смог работать переводчиком». «Школа дает много важных знаний», — как-то неуверенно ответил папа. «Ну, учит читать, писать». «Для этого достаточно двух первых классов», — заметил я. «В теории ты мог бы закончить два класса, а потом бросить все, выучить иностранные языки и пойти работать». «Илья, ну все не так просто». «Просто!» — перебил я. «Если бы я знал, что у меня тоже легко найдется работа, я бы туда больше не пошел». «Чем тебе настолько неприятна школа?» «Ну, я такой человек. В школе нужно становиться частью социума, пытаться со всеми поладить, а я довольно интровертированный для этого». «Какой?» — переспросил папа. «Интровертированный, то есть замкнутый в себе. А еще, возможно, у меня тревожно-боязливая акцентуация». Папа покачал головой. «Нет у тебя никакой акцентуации». «Думаешь? Ну, наверное. Но вчера я поговорил с ребятами. Мы обсуждали одного депутата по имени Фейс». «Депутат Фейс?» «Ага, у него лицо в татуировках». «Это они тебе сказали, что он депутат?» «Ага», — опять повторил я. Папа вздохнул. «Илья, это рэпер, а не депутат». Я удивился. «Рэпер? Серьезно?» «Серьезно. Депутаты так не выглядят». «Я думал, что он современный депутат». «Учитывая, о чем его последнее творчество, ему не стать современным депутатом». «Ты что, даже знаешь, о чем его песни?» Папа пожал плечами. «Ну, что-то слышал. Он на слуху, про него все знают». «Я не знаю». «Да, зато ты знаешь, что такое социум, интровертированный и тревожно-боязливая акцентуация». Я самодовольно кивнул. «Это потому, что я много гуглю про болезни и микробы, нахожу много научных статей на смежные темы». «А тебе не кажется, что ты слишком, ну, зациклен на своих страхах? Настолько, что это делает тебя несколько ограниченным?» Эти слова всерьез меня задели. Я возмутился. «Да брось! Рэперы сочиняют всякую чушь, ты сам говорил. Как незнание рэперов делает меня ограниченным?» «Я же не только про рэперов. Я в целом о том, что происходит в мире. Ты вообще знаешь, что в нем происходит?» «Что?» — с вызовом спросил я. «Вот видишь. Погугли лучше об этом». Я начинал заводиться. Отбросил вилку и сказал, что больше не хочу есть. И вообще больше не хочу с ним разговаривать. Ничего умнее не придумал, чем поругаться со мной из-за того, что я не люблю Фейса. А папа сказал, что я не должен любить Фейса, но должен знать, кто это такой, чтобы сформировать о нем свое мнение. А я сказал, что вообще-то никто из этих шестиклашек не знает столько болезней, психологических терминов и видов бактерий, как я, и что эти знания куда круче, чем знать, кто такой Фейс. А папа сказал, что я зазнаюсь. А я сказал: «Ну и ладно». Так и поговорили.